Кэй отвергает лекарства, которые облегчили бы его страдания. И без конца стонет, хотя скоро умрет. Наверное, именно поэтому Кэй и отвергает лекарства, которые облегчили бы его страдания. Послушайте его стоны. Все время при отце устала ужасно. Прихожу сюда, вот так сажусь, локти на стол и дышу в ладони. Дурная привычка, за которую меня еще в Америке ругали. Но я все равно продолжаю это делать. Говоря это, Наоби приблизила к губам ладони. Глаза у нее сверкали, она была оживлена. Точно завлекала Исана. Потом снова слышу стоны, и мне кажется, что отец вцепился в меня еще сильнее. Может быть, то, что я говорю, напоминает какую-нибудь популярную американскую мелодраму, но ты же знаешь, как я отношусь к отцу. И вот я решила выставить теперь свою кандидатуру. Из моего избирательного округа уже приходят просители, но все равно. Не только в те дни, когда она из-за Дзина потеряла веру в себя, но даже и до этого Исана еще не видел, чтобы его жена так раскрывалась, так искала чьего-то понимания. Даже если Наоби действует как обыкновенная марионетка, подумал Исана, она, конечно, беспокоится за исход выборов. «Я все понимаю», — сказал Исана, уловив душевный настрой Наоби. «Ты хочешь меня убедить, что занялась политикой, чтобы добиться сочувствия избирателей?» Исана обнаружил в себе самом ростки нового, которые дремали в нем. Об их существовании он даже не подозревал. Он ощущал в себе спокойствие человека, цели, и надеялся, что ему удастся заставить Наоби прислушаться к его требованию. Если к стонам страдающего старика приложить и случай в Европе, то многое сразу станет ясным, как в мощном свете прожектора. И больной за стенкой, и сам Исана, подвергающий опасности себя и Дзина не ради людей с кристально чистой биографией, это бы ладно, а ради мальчишек из Союза свободных мореплавателей, подлинные имена которых ему даже неизвестны. «Я уже привыкла. А тебе начинать серьезный разговор под аккомпанемент этих бесконечных стонов, наверное, трудно», — сказала кандидат в депутаты парламента Наоби, уловив, как и надеялся Исана, значение его молчания и желая приободрить его. «Что привело тебя сегодня сюда? Вряд ли ты пришел, чтобы посмотреть, умер отец или нет. Тем более, что в прошлый раз тебя избили. Ты права. Неотложное дело. А эти стоны мне просто необходимо слушать», — начал Исана. «Мы с Дзином заперлись в убежище, потому что оказались в жизненном тупике, и другого выхода у нас не было. Это объяснялось состоянием Дзина. Кроме того, как ты помнишь, мы потерпели банкротство и были близки к тому, чтобы наложить на себя руки. Вот мы и начали с Дзином затворническую жизнь в убежище. На наше счастье подвернулось готовое атомное убежище. Я и сейчас считаю, что мы поступили правильно. Остался жив Дзин, жив я. Зажила новой жизнью и ты. Убежище превратилось для нас в благодатный ковчег, который мы видели во время праздников на родине наших предков. В тот день, когда Кэ пришел посмотреть, где укрылись двое, потерпевшие крах, и сказал, что умывает руки, у него, возможно, вырвался точно такой же стон, который мы слышим сейчас. Так и было на самом деле. «Я это прекрасно понимаю», — сказала Наоби. «А теперь ты решил отказаться от своего отшельничества и вернуться в общество?» «Нет, этого я делать не собираюсь. Скорее, наоборот. Но мне бы хотелось сделать достоянием общества некоторые выводы, в которых я утвердился, ведя отшельническую жизнь. Разумеется, выставлять свою кандидатуру на выборах я не собираюсь». «Да это и невозможно», — сказала Наоби. «Конечно». я встретился с компанией молодежи. Их мысли во многом совпадают с некоторыми положениями, в которых я утвердился за годы затворничества. Это те самые ребята, которым удалось благодаря твоей любезности пожить в Идзу. Меня сейчас волнует один наш совместный замысел. Почувствовать, как нечто, пребывающее во мне, становится достоянием общества. Вот, собственно, что привлекает меня в этом предприятии. В общем говоря, конкретно мы хотим купить корабль и уйти в море. Это и привело меня сюда. Убежище и землю я получил от Кэ. Может быть, теперь твоя компания выкупит их у меня? На вырученные деньги мы хотим приобрести корабль, на котором мы с Дзином и нашими молодыми приятелями могли бы начать новую жизнь. Попробуй предложить. Сейчас большие суммы брошены на мою предвыборную кампанию, поэтому надо с ними все как следует обсудить. А если ты позвонишь мне завтра, я тебе сообщу о решении. «Сколько тебе нужно денег?» «Не имею представления», — сказал Исана. «Могу лишь сказать, что нам нужен корабль для команды в 12-13 человек». «Собираетесь в дальнее плавание?» «Нет. Скорее мы будем плавать вокруг Японии». «Видишь ли, план разработан молодежью, поэтому в деталях я его не знаю. В общем, мы с Дзином хотим начать жить вместе с другими людьми, так сказать, в подвижном убежище. Я помогу подобрать корабль». «Отец, кажется, был связан с рыболовными компаниями», — сказала Наоби. Исана поднялся. «Действительно, Кэ все время стонет». «Видимо, это помогает ему сохранить физические силы?» — спросил он. «Иногда нам удается насильно сделать ему обезболивающий укол. И тогда отец, выспавшись и восстановив силы, начинает ругать нас за то, что мы поступили против его воли». «Когда в следующий раз силы вернутся к нему?» «Передай, пожалуйста, что я приходил и слышал его стоны», — сказал Исана. «Спасибо, передам», — сказала Наоби, и как бы в знак признательности вынула из ящика стола конверт с деньгами и протянула Исана. Исана стал прощаться, и Наоби, видимо, вспомнив о полицейском, несущем охрану в коридоре, решила проводить его до лифта. «Когда я была беременна Дзином», — сказала она, не глядя на Исана, — «и заболела. Я не знала, выживет ли он, выживу ли я. Как видишь, я выжила». «Вот и хорошо. Кстати, Дзин тоже выжил». «Выжил и я», — сказал Исана. Войдя в лифт и обернувшись, Исана со щемящей болью посмотрел на выглядывавшие из-под накинутой на плечи кофточки темные с огрубевшей кожей локти Наоби, которая ушла, не дожидаясь, пока закроются автоматические двери лифта. В ушах Исана неумолчным эхом звучали стоны больного. Исана шел по улице в поисках продовольственного магазина, и обжигающая жара, как увеличительным стеклом, сконцентрированная сфера небосклона, раскалывала голову на мелкие кусочки. Мозг, не переставая, сверлили стоны Кэ. Показался огромный продовольственный магазин, супермаркет. Исана подошел к управляющему, стоявшему у кассы, и, вспомнив перечень продуктов неприкосновенного запаса, прилагавшийся к рекламе атомных убежищ, сделал заказ. «Собираетесь в путешествие? В горы? По морю?» — заинтересовался управляющий. «По морю». Невинный вопрос коснулся самого потайного уголка души Исана. И он вдруг понял, как мало он верит в то, что свободные мореплаватели выйдут в море. Так или иначе, продовольствие, спрятанное в бункере, поможет им выдержать осаду. Только сейчас Исана открылась вся неуверенность Такаки в будущем Союза свободных мореплавателей, все его колебания.